Той же ночью сестра Евлампия, особо рассудительная и не очень молодая, ответила на все его вопросы. Но перед тем, как лечь в постель, она поставила перед ним запечатанный глиняный горшочек. «Вот целебный бульон, малыш. Он должен отстояться. Принимай его с утра по одной плошке в день». «А что это?» — спросил усталый донельзя малыш. «Он вроде поужинал». «Это отвар из раков, муки и жабы, прокипяченный в вине», — голосом строгого медика сказала Евлампия. «Ты очень плохо выглядишь. Ты истощен, мой мальчик. А это средство снимет с тебя усталость и придаст сил, так необходимых в твоей ночной работе». Эта чуткая женщина была, пожалуй, единственной, кто его понимал. Но и она пользовалась услугами малыша. А когда он высказал ей свои возмущения по поводу распутства и молитвы чистоте, она рассмеялась. «Мальчик мой», — сказала Евлампия, погладив его по головке, «все материальное и даже эмоциональное. Суть зло? Запомни это. Мы живем и существуем в мире зла, а значит, нет никаких моральных запретов. Аскетизм, безбрачие — это похвально. И люди, налагающие на себя эпитимью, заслуживают уважения. Но как они ошибаются? Те, которые открыли в себе частицы Божественного Духа, не могут испортиться. Действия их тел и души Духа не касаются». «Как удобно!» — восхитился малыш. «То есть, если ты отделила жизнь духа от жизни тела, то как бы ни вело себя твое тело, духу это не повредит?» «Совершенно верно. Умненький ты мой», — подтвердила монашка. «Нет великого смысла в мученичестве. Отречешься ты от своей веры или нет, от этого ничего не изменится. Значение имеет только твое внутреннее состояние, твое внутреннее прозрение божества». Бульон помог. Его невозможно было пить без отвращения, но силу он давал просто бычьи. Тем временем малыш начал замечать, что не все в монашеской среде обстоит благополучно. Его никогда не пускали на северную часть острова, куда вела узкая каменистая тропа. Но монашки по ней ходили. Он сам это видел. Туда удалялись с корзинами еды, а возвращались пустые. «Никогда не ходи по этой тропе», — строго заявила ему настоятельница Леонила. «Если попытаешься, будешь наказан». Тем не менее он однажды сунулся. Ему дорогу преградила толстобрюхая мужеподобная монахиня Васса, ни разу не замеченная в его постели. Он бы и заметил. Эта особа каким-то образом совмещала обязанности жрицы и ближайшей помощницы Леониллы. В сей же час о его нахальстве было доложено куда следует. «Оцени мою доброту, мальчишка!» — процедила Леонила, прожигая его холодом близко посаженных глаз. «Я сделаю вид, будто я не заметила. Но если мне еще раз доложат, что тебя видели на тропе, ты сядешь в подвал, из которого никогда не выйдешь». Подвал монастыря, по слухам, был не самым обустроенным местом для получения удовольствий. Малыш на время успокоился. Но еще один вопрос не давал ему покоя. Почему ни разу к нему в келью не наведывалась настоятельница монастыря Леонила? «Андрофобией терзается. Помешана на субординации? Чушь. Никакое ханжество не попрет против природы. А женщина она видная, не старая, далекая, конечно, от того идеала, что нарисовал себе малыш. Но кто сказал, что неидеальные не мечтают о жарком соитии?» В один из последующих дней он получил правильный ответ. День выдался знойным, Солнце палило нещадно. Монахини активно трудились. Кто на огороде, кто в роще. А малыш по обыкновению пинал балду, посиживая на бережку под кустом тамариска. Внезапно он увидел, как из монастыря вышла настоятельница, сделала знак гуляющей по тропе сестре Вассе и скрылась. Монахиня, подобрав полы балахона, засеменила в дом. Перед малышом открывались две перспективы — либо по тропе, либо в монастырь. Проследить за теми двумя. Он выбрал второе. Убедившись, что монахини увлечены работой, он прокрался двориком в дом и поднялся во святую святых, куда простым смертным было строго-настрого заказано. У него дух захватило от увиденного. Во-первых, апартаменты роскошные, ковры, посуда, белье из красного атласа, крытое прозрачным батистом. Во-вторых, на этом белье черт знает, что происходило. Отвратительнейшая лесбийская случка. Иначе и не назовешь. Голая сестра Васса, тряся жировыми складками, лупила по заднице рычащую настоятельницу. Та стояла на четвереньках, нагая, как английская догиня, и исходила пеной, аж захлебывалась. Обе были свирепы, сущие волчицы. Притаившийся зашторенный малыш похолодел. Накинься на него эти две фурии, в клочья разорвут. Натерпевшись волю, Аббатисса рявкнула. «Довольно! Давай!» И начались сущие безобразия. Жирная Васса прекрасно знала, где в этом доме лежит сокровенное. Она извлекла огромную закругленную на концах штуковину и принялась взбираться на кровать. Мать Леонила не меняла позу, лишь дрожала и ныла от нетерпения. Кульминацию акта малыш не видел. Он закрыл глаза и отступил от шторины, охваченной тошнотой. Рев кобылицы огласил этаж, забился в каменных непроницаемых стенах. «Пошла вон, Васса! Сестру Лидию ко мне! Живо!» Малыш забился за пышную драпировку. Тяжело дыша, пробежала Васса. Толстые ноги застучали по лестнице. Сопротивляясь отвращению, малыш отогнул штору и заглянул в комнату. Монотонно подвывая, извиваясь, как змея, настоятельница яростно мастурбировала, вернее, поддерживала себя в боевой готовности, когда несколько минут спустя услужливая Васса затолкала в комнату кроткую Лидию, та набросилась на нее, как кобра на кролика. «Ну что ж», — философски рассудил малыш, — каждый веселится в меру наклонностей. Разве мне их осуждать, распутную, жалкую толпу? Они же помешаны на своем извращенном знании. Он не стал дожидаться окончания гнусного акта. С жалостью посмотрев, как безропотная Лидия, закусив губу, позволяет себя опользовать, он бегом бросился вниз. В тот же вечер, когда население монастыря собралось на традиционную молитву, он выкрался за ограду и припустил по тропе. Сумерки укладывались на землю, но небольшая видимость до времени сохранялась. Малыш обнаружил еще несколько приземистых строений, сложенных из местного камня, очень грубо и явно непрофессионалами. Они лепились между скалами и не просматривались ни с берега, ни от монастыря. Он вошел в ближайшее строение и за коротким коридором уперся в ржавую железную решетку. Стальные прутья, вертикально вмурованные в камень. На двери висел замок, а позади решетки Адонис увидел большую комнату, в которой сидели несколько женщин. Они явно там жили, за решеткой, насильно изолированные от монастырского хозяйства и вообще от воли. Он увидел четверых, но лишь одна обратила на него внимание. Послушница подошла и, вцепившись в прутья, принялась его рассматривать. У нее было очень бледное лицо. Косматые пряди опускались до пояса. Грязные белки рассекали лопнувшие сосуды. Но в остальном она оказалась вполне нормальной женщиной. Даже серьезной. «Ты не одолжишь мне брошку?» Немного хрипловато осведомилась узница. Малыш собрался уж пожать плечами, но позабыл, как это делается. «У меня нет брошки», — смущенно поведал он. Косматая особо нахмурилась. «А гребень?» «Да то же самое», — вздохнул малыш. «Гребня тоже нет. А зачем тебе?» Расстроенная женщина упавшим голосом сообщила, что с утра собиралась на бал, а фамильные украшения исчезли. Ясное дело, их украла старуха-сторож. Эта мерзкая, несносная Васса передала своим подельникам, и теперь концов не сыщешь, сколько ни ищи. А заодно и гребенку стырила, подлая. А она ей сегодня так нужна, разодрать, наконец, и пригладить эти слипшиеся космы волос. Малыш совсем смутился и ответствовал, что не захватил с собой гребенки, и вообще у него расчески в багаже нет, не успел собрать. А что касается брошки, то никогда и не было, поскольку в недалеком будущем он собирается вырасти в настоящего мужчину, а последним как-то не к лицу. Ответом на его жалкие оправдания был совершенно непристойный смех, от которого он вздрогнул. Глаза женщины принялись разгораться. «Но тогда меня убьют!» — отдышавшись, процедила сумасшедшая. «Мне угрожали! Меня пытали! Я не могу пропустить ночь любви!» «Да кто тебе угрожал?» — окончательно запутался малыш. «Какая ночь любви? Черт ее побери!» «Таков приговор!» — закричала косматая. «Правильный и справедливый! Прекрасное решение! А тебе и не нравится?» Ее глаза засверкали злобой. Миловидная в сущности личика исказила гримаса. «Сумасшедшая!» — с содроганием догадался малыш. «Не в себе, девка! Как же я сразу-то не допер! Или не совсем?» Но времени для раздумий уже не было. Женщина всунула лицо между прутьями. «Дай мне гребенку!» — зачастила она. «Я собираюсь на бал сатаны! Мне некогда! Уже съезжаются гости! О, отправляясь туда, я должна быть прекрасна, как распустившаяся роза, и свежа, как утренняя заря! А, впрочем, черт с ней, с расческой! За нами идут, у нас нет времени! Слышишь призывную музыку? Мерный ритм слышишь? Подойди ко мне, мы станцуем первый танец, самый долгий и сладостный!» Малыш не слышал никакого ритма и музыки. Он позорно растерялся, а женщина плавно пропустила руки через решетку и внезапно схватила его за плечи. Сжала старательно. Он почувствовал силу в ее руках, попытался вырваться, но ощутил боль. А женщина потащила его в сторону, словно и правда собралась с ним станцевать. Сделала шаг, перехватила руку, снова вцепилась в рукав. Ее глаза продолжали гореть, и он не сразу оценил смысл ее поступка. Сделав еще один шаг, женщина быстро наклонилась и подняла с лавки какой-то предмет. В следующий момент она резко замахнулась. Каменная катушка для шерстяных нитей просвистела между прутьями решетки и чуть не вонзилась ему в висок. Он успел отпрянуть, стиснул женщину за запястье и вывернул руку. Помешанная вскрикнула от боли. Катушка покатилась по полу. Отшатнулись одновременно. Дрожащие, возбужденные. Утерев липкий пот, малыш отступил к двери. А женщина, не говоря уже ни слова, затряслась в скоморожьем хохоте. Глаза снова загорелись. Остальные подняли головы и тут же опустили, словно ничего и не произошло. Одна продолжала рисовать углем на высушенной козьей шкуре, другая плела узор из очищенных стеблей, третья просто сидела и смотрела в пустоту. «Сумасшедшие!» — окончательно постиг малыш. Он вообще сегодня туго соображал. Время подгоняло в затылок. Молитва не вечная. Он вышел из дома и, шарахнувшись от собственной тени, побежал к соседнему, за скалу. Был уверен абсолютно, что и там найдет сумасшедших, но ошибся. Из строения доносился детский плач. Он вконец запутался. Пригнувшись, малыш скользнул под кривое окошко и украдкой принялся подглядывать. Хорош денек. Это убогое строение выполняло роль детского заведения. По плетеному коврику ползали голенькие девочки. Он не заметил ни одного мальчика. Одним на глаз был годик, другим два, а были и совсем крохотные. Грудились емкости с маслами, валялись пеленки. В углу обретались тазики, горшочки, какие-то примитивные игрушки. На скамейке сидела бледная монашка. Она кормила грудью младенца и печально смотрела на весело сцепившихся годовалых помпушек. Вылитая Богоматерь со Спасителем. Еще двое грудничков, суча ножками, поджидали очереди на кормление. И все бы ничего. Но монашка была прикована на длинную ржавую цепь. Ее длины хватало, чтобы попасть во все уголки помещения, но никак не выйти наружу. Час от часа не легче. Отличные новости. Сумасшедший дом, а по соседству детский сад, с посаженной на цепь кормилицей. Выходит, они и рожают в этом монастыре, и с ума сходят. Все как и людей. Но от кого они рожают? Не от себе же подобных. И почему в монастыре не видать ни одной беременной? На обратной дороге до него дошло. Ведь недаром гуляют разговоры о каких-то причаливающих к острову кораблях. Изголодавшиеся моряки, как козлакони, набрасываются на все живое, кто их удержит. Последний корабль проплывал 3 месяца назад, а с позапрошлого прошло больше года. Те родили, а у этих еще незаметно. Он молился всем известным богам, чтобы его не заметили. Даже святой деве, девственнице леса, украшающей своими персями скромную церквушку. В этот вечер малышу фартило. К нему на огонек заглянула Евлампия, та самая, чуткая и рассудительная, обеспечившая малыша чудодейственным эликсиром. Она была единственной из монахинь, с кем можно было поговорить. Проявив настойчивость, плюс полезную в обращении с женщинами ласку, он вызвал ее на откровенность и в итоге узнал, какие бесчинства творятся в монастыре. Сумасшедшие монашки — это немногие матери, лишившиеся детей. Иногда к острову причаливают корабли торговцев, сбившиеся с курса, а иногда и пираты. Последние вообще ребята без удержу. Веселье через край. А настоятельница Леонила — женщина не глупая. Понимая, что вакханалии не избежать, она сама ее объявляет, не в надежде, понятно, упорядочить действия, а с целью что-нибудь поиметь с матросов. Зачастую это удается. На несколько дней в монастыре учиняются жуткие оргии, когда пользуют всех без разбора и вино льется рекой. У них такое считается способом умерщвления плоти. Расплачиваются моряки щедро, в основном консервированными продуктами, которых хватает потом на несколько месяцев. Но и не только. У Леонилы роскошные апартаменты в монастыре. А откуда это берется? Не от хитрости ли? Не от умения ли подсунуть пьяной скотине с капитанского мостика именно ту монашку, на которую у него горит душа и торчит дубина под штанами? Не мудрено, что после продолжительных вакханалий некоторые монашки беременеют. Она точно знает о беременности сестры Лидии, угодившей под боцманский молох. На сносях сестра Селена, вероятно, Харлампия. А у Лидии очень неустойчивая психика. Часто ей слышатся голоса с того света. Будет благо, если родится девочка. А если мальчик? Дело в том, что родившиеся мальчики... «Хорошо, малыш, я расскажу тебе все, что знаю». Выдав вздох, решилась Евлампия. «Полагаю, ты не станешь болтать языком в присутствии Леонилы. Учти, из монашек об этом знают трое-четверо, а остальные, если и догадываются, никогда не озвучат своих подозрений. И не нужно их расстраивать. Да и в подвал на пожизненное поселение ты ведь не собираешься, верно?» Так уж повелось на этом странном острове, что все мальчики на свет являлись либо мертвыми, либо умирали в кратчайшие после родов сроки. Просто напасть какая-то. «У тебя ребенок демона. Бог забрал его душу», — бесхитростно объясняли жрицы матерям, вынуждая их принимать утверждение Леонилы, будто все мальчики, рожденные в монастыре, — дети дьявола. Девочки же, достигая 12 лет, становились монашками и тоже зарабатывали себе на хлеб упомянутым образом, то бишь общением с матросами. Диана рожала трижды и каждый раз мертвых мальчиков. Еще в позапрошлом году она была не косматая ведьма, безумная и страшная, а цветущая женщина, едва ли не самая пленительная красотка в монастыре. Последние роды оказались неимоверно тяжелыми. День напролет она металась между жизнью и смертью. Мучения начались с рассвета, а закончились далеко за полночь. Венцом мучений стала жрица, выносящая из кельи корзинку с телом мертвого младенца. Евлампия принесла ей хлеба и воды подкрепить силы. Диана лежала неподвижная, тоскливо глядя в потолок. Выпила воды, от хлеба отказалась. На вопрос о самочувствии ничего не ответила. Внезапно какая-то сила подняла ее с кровати. Держась за стол, Диана страдальчески скривилась, выпрямила спину. Монашка бросилась поддержать роженицу, но Диана сделала знак «Не подходи». Глаза ее блуждали. Она ткнулась в одну стену, другую. На силу отыскала дверь, вышла из кельи. Испытывая не самые лучшие предчувствия, Евлампия отправилась следом. В монастыре царила тишина. На какое-то неясное чувство, как бы даже не материнское, подсказывало Диане, куда следует направляться. Чуть ли не бегом она пересекла монастырский двор и выбежала на тропу в обход оливковой рощицы. Чуть пошатываясь, отправилась на западную оконечность острова. Евлампия старалась не отставать. Но в отличие от Дианы, материнское чувство ее не вело. Несколько раз она спотыкалась, сбивалась с тропы и резала ноги об острые края камней. Вскоре замелькал огонек факела, который жрица, принимавшая роды, несла вместе с корзинкой. Диана перешла на неслышный шаг крадущегося зверя, пригнула спину. Пришлось и Евлампии поступить соответствующим образом. Жрица спустилась к самому подножию скалы и скрылась в узкой расщелине. Женщины подкрались почти вплотную. Между ними и жрицей оставалась только низкая каменная гряда. Внезапно Евлампии сделалось дурно. Жуткий страх полез из горла, как тошнота. Захотелось по-быстрому увести Диану и навсегда забыть дорогу к этому малопосещаемому месту. Если жрица их заметит, да потом накапает матушке Леонилле, добром это приключение не кончится. Вдруг Диана схватила ее руку и сжала до боли. Из расщелины раздался писк. «Ты слышала? Он живой!» Она приблизила к Евлампии лицо. Даже в темноте было видно, до чего оно искажено. «Кто живой?» — не поняла Евлампия, хотя и как следует испугалась. «Младенец! Мой сын! Он сейчас плакал! Ты слышала? Я узнала его плач!» Диану охватил столбняк. Она стояла без движения, и Евлампия мысленно молилась всем богам, чтобы она не бросилась туда, где творится бесчинство. Мать все поняла, словно искра пронзила. Они стояли в тишине, напряженно вслушиваясь. Под скалами еле слышно переливалось море. Писк прервался. Его сменило бормотание жрицы. Она молилась, призывая Бога забрать новоприставленную душу. «Пусть сгаснущим этим светом отлетит и душа и найдет свое пристанище. Аминь! Аминь!» — хрипловато водила жрица. Затем она выбралась из расщелины, и косолапа, переставляя ноги, пошла прочь, по счастью, не заметив за камнями монашек. Жрица исчезла, но страх, охвативший Евлампию, не проходил. Никогда доселе она не испытывала такого ужаса. «Тебе не кажется, что нам нужно вернуться?» — пробормотала она. Но слова подруги для Дианы ничего не значили. Она вдруг задышала, тяжело и отрывисто, напряглась и, оттолкнув Евлампию, бросилась к расщелине. Оставить больную Евлампия не могла. Перебарывая страх, она начала спускаться за ней. Луна освещала стоящую на коленях женщину. Диана яростно разбрасывала камни, скребла землю. Не успела Евлампия опомниться, а та уже извлекала из ямы переломанное крохотное тельце. «Посмотри, он еще теплый. Боже, он не умер при рождении. Она его убила. Он заплакал, а Васса... Она сделала ему что-то. Он потерял сознание. Она ему горло перерезала. Господи, Евлампия, посмотри, здесь кости. И еще много костей и совсем целое тельце». Это были последние слова, произнесенные Дианой в относительно здравом уме. Она забормотала что-то о некромоникане, пресловутой книге по оживлению мертвецов. Хрипло задышала, издала тоскливый протяжный вой. Евлампия кинулась к ней, закрывая ладонью перекошенный рот, обнимала, заклинала опомниться, но та кричала и молотила руками. Потом несчастная мать отпихнула Евлампию и бросилась прочь.